«Не станем мы примыкать ни к тем, ни к другим», — сказал Вуант. «У нас уже есть вождь, иного нам не нужно, покуда не велят другого духи, так тому и быть». Я одновременно переводил менталисту ответ и видел, как тот расстроился. «Ничего, наладит отношения». Старейшина поднялся и достал из кармана какой-то медальон, положил его на столик, подтолкнув в мою сторону. «Вы наш вождь, Сандра-повелитель, вам дальше решать нашу судьбу». «Что о?» — хором спросили мы с Баталовым, так как я машинально продолжил передавать слова беспутца. Глава 25. Не такой награды я ожидал за успешное разрешение ситуации. Точнее, награды я вообще не ждал. Хватило бы простого человеческого спасибо. Собственно, более чем хватило бы. Главная награда, что люди вернулись домой. А уж отмена апокалипсиса у беспутцев стала приятным сюрпризом, но уж никак не целью. Целый народ в нагрузку к благодарности. Как-то слишком. «Простите, уважаемый Вуант, возможно, я ослышался и неверно вас понял», — вкрадчиво и неторопливо произнес я. «Вы наш вождь», — спокойно повторил старейшина. «Чего он говорит?» — нетерпеливо задергал меня за рукав Баталов, так как я перестал переводить. Я отмахнулся от главы тайной канцелярии, помотав головой. «Самому бы разобраться сначала». Тот фыркнул, но промолчал. «Не до манер, ей-богу, нечего возмущаться. И как это получилось?» Я попытался припомнить, может, присягу давал, ну или хоть что-то подобное. «Нельзя же просто взять и стать вождем, без спросу тем более. Обычно претендента как раз ведет стойкое желание кого-то возглавить, и он уговаривает уже будущих подданных. Как минимум голосование какое-то происходит, ну или обсуждение. Не было ничего такого. Отвары чужеземные не пил, толком не спал даже. Не мог я пропустить. Что за бардак?» Так было предрешено. Полное умиротворение беспутца слегка раздражало. «Тот, кто спасет миры и станет нашим вождем. Допустим, не спасал я миры. Не факт же, что им что-то грозило. Все эти легенды и пророчества еще не означали, что именно так и произойдет. Как и слова существ из другого мира могли быть лишь их мнением. Да, мне многое показали, но слепо верить из-за этого не очень-то умно. Помог попутно и хорошо, но нарекать меня спасателем — неблагодарное это занятие и весьма опасное для жизни. Порой спасенные сами угробить могут. Но глядя в чистые и ясные глаза Вуанта, я понял, бесполезно спорить. Тем не менее сдаваться я не собирался. «Нет», — коротко ответил я. «Что?» — теперь настала очередь старейшины впасть в крайнюю степень изумления. «Нет», — говорю, — «вождем становиться не собираюсь. Благодарю за оказанное доверие, но отказываюсь. У меня других дел полно». «Но так нельзя», — как-то обиженно надулся Вуант, хлопая ресницами. Его детская непосредственность меня не смутила. «Вот что за люди, подумали, что править кем-то — это большая честь и благое дело, а значит, вариантов отказа не может быть. Надо было им счет приличный выставить. Тогда бы и в голову не пришло меня вождем делать. Нельзя переваливать ответственность со своей головы на чужую, особенно не спрашивая, а нужно ли это другому. Да что происходит?» Уже совсем извелся от нашей беседы Роман Степанович. «Александр Лукич, ну нельзя же так, и этот туда же. Все это мне нельзя. Пожалуй, расслабился я слишком. Того и гляди, помимо канцелярии еще и целый народ на шею сядет». Чувствуя, что начинаю закипать, я обратился к дыхательной гимнастике. «Иначе обоих прибью, и достоянием общественности сей поступок сделаю, чтобы прочим неповадно было из меня героя творить». Полученная на взятие рангов сила давила, распыляя эмоции. Рискованно с ней ходить долго, нужен выход маги. Визитеры, к счастью, затихли. Почувствовали, что очень близки к краю, и такие у них лица были растерянные, что я рассмеялся, чем усугубило их состояние, но хотя бы напряжение отступило. Так, я сел обратно в кресло и сделал жест прочим тоже присесть. «По порядку, что мы имеем? Предлагаю всем сторонам высказаться, после чего найти решение, устраивающее всех», — подчеркнул я, недобро прищурившись. Баталов, после того как я передал суть разговора с беспутцем, выразился тоже кратко. По большому счету ему было плевать, кто вождь и принимает решение, но сама ситуация была интересна, пусть и непонятна. После этого я настойчиво попросил старейшину обосновать свою позицию. Сначала не получалось, потому что мужчина выдавал фразы вроде «так надо», а на ответ, что «мне лично это не надо», вновь впадал в ступор. Но я сумел его направить на понимание, что такое аргументация. Путем наводящих вопросов и выяснения логики мышления этого народа картина стала яснее. Беспутцы, законы которых строились исключительно на заветах предков, велениях духов и преданиях, вытесанных то на камне, то еще где, мыслили довольно просто. Непривычно для современного общества, но просто. Так заведено, это не присказка и не поговорка, а руководство к действию и главный аргумент, такой, что любые воззвания к разуму не работают. Так заведено, значит так работает, а иначе не работает, и все тут. Пробиться через эту стену невозможно, потому что на другой стороне – погибель. Буквально сделаешь не так, как заведено, погибнешь. Мало того, это и происходило, по словам старейшины. Вот тут-то я понял, какую свинью подложили и оставили эти самые духи. В процессе сосуществования с беспутцами, запугали они их прилично. Можно ли было иначе, уже не важно. Как и то, правильно или неправильно сделали предки нечисти. Но вот было когда-то сказано, что придет герой, спасет их всех и станет вождем. Поэтому не было у них предводителей, только старейшина. Заместитель героя, да уж, чем дольше говорил Вуант, тем больше приходило осознание. Переубедить их в том, что я вождь, не получится. Они просто будут ждать, пока я передумаю, то есть в их понимании приму то, что предрешено. Отказываюсь я или нет, вообще не имеет значения. Для себя они уже все решили. Выбор у меня, безусловно, был. Он всегда есть. Я мог банально игнорировать беспутцев, пусть себе ждут. Вот только все равно меня дергать постоянно будут. Тот же Баталов, потому что Вуант ко мне и станет отправлять. А менталисту тоже некуда деваться будет, не самому же решать. Вдруг я все же захочу стать правителем, а со мной важные моменты не обсуждали. Скандал выйдет, а то и конфликт дипломатический. Мог так шарахнуть ментальной магией по старейшине, что он позабыл бы все и уехал. Придумал бы объяснение для своих, почему не вышло. А то внушить можно было, чтобы сам все-таки вождем стал. Вариант, не по нраву он мне был, но тоже выбор. В конце концов мог вообще избавиться от всех беспутцев. И темная моя сторона была бы очень довольна. Я даже ощутил, как встрепенулись эти мрачные аспекты. Хорошо, когда есть выбор, и вместе с тем плохо. Простым путем не пойдешь, а сложным не хочется. При этом самим собой остаться нужно, человеком. Вождем может стать кто-то другой, я даже не надеялся, что все можно решить вот так, но должен был попытаться. Может, неожиданно кивнул Вуант, следующим после вас, конечно же. Вот чего сразу не спросил, уже продумал геноцид потерянного народа, а очевидную деталь не выяснил. Нет, нужно скорее избавляться от силы, дурно влияет на способность быстро мыслить. И что для этого нужно? К счастью, выяснилось, что ни умирать, ни тяжело заболевать текущему вождю не требуется. Но, увы, просто передать власть тоже нельзя. В моем случае так было предсказано, а вот дальше либо появлялся законный наследник, либо другой достойный герой, чью кандидатуру все поддержат единогласно. Короче, шанс был и немалый. Дать мне время, я уж придумаю и героя, и подвиг, и такие обстоятельства, что все только забудут. Ладно, и что должен делать вождь? Вздохнул я. Тут же оживился Баталов и придвинулся ближе. Меня уже утомил синхронный перевод, но артефакта пока не было. Оказывается, не так и просто повторять все то, что ты слышишь и хорошо понимаешь. Кстати, надо бы учесть это при создании артефакта. Вы не беспокойтесь, Сандра Повелитель, улыбнулся старейшина. Хлопот мы вам не добавим, зато может стать полезны. Добытчики мы хорошие, да и камень наш чудесный. Думаю, по нраву он придется в городе-то. Он хитро взглянул на Баталова, очень внимательно слушающего перевод. Камень? Какой камень? Вроде как просто с любопытством спросил менталист, но скрыть блеск в глазах ему не удалось. Потом, Роман Степанович, слегка укорил его я, но камень вроде и правда чудесный. Со мной у него не выйдет продавить имперскими благами, но в переговорах уникальные магические ресурсы будут преимуществом. Ну вот, уже думаю о том, как выгоднее для народа будет. Служить вам станем верно, продолжал старейшина. Вот что, а службы мне точно не нужно было. Пусть уж лучше живут себе спокойно, как жили, пока я им вождя ищу, которому все это надо. Хотя сотня дуалистов, серьезная сила, видимо, о том же подумал и глава тайной канцелярии, потому как встревоженно посмотрел на меня, изучая мою реакцию. Я покачал головой, но успокаивать его не стал. Ну а что, тоже аргумент в переговорах. По большому счету выходило, что от меня ничего и не требуется. представлять интересы народа перед империей и другими государствами – основная задача. В принципе, единственная, так как в поселении все процессы налажены уж давно. Меня это очень порадовало. Все не так и страшно, как казалось. Есть проблема, в тот же миг нахмурился Баталов. Если быть точным, то несколько. Да он издевается, только все разрешилось. Я так взглянул на Романа Степановича, что он поспешно заговорил примиряющим тоном. «Простите, Александр Лукич, для меня так лучшим поворотом событий было бы договариваться лично с вами. Это бы так все упростило. Но, формальности не избежать. Одно дело, когда диалог идет с местными, другое, подданные империи. Правовой статус весьма неоднозначен, и с ним нужно разобраться». Я честно переводил слова менталиста, но Вуант мгновенно заскучал, не понимая добрую часть проблем. «Жили себе веками по заветам предков, а тут какая-то дипломатия и правовое поле». Старейшина пожал плечами и переключился на вазочку с печеньем. «Ясно, вот и первая обязанность вождя – разбираться с подобным самостоятельно. Насколько я понял, речь идет о независимости». Оседлал Баталов хорошо знакомую ему тему. «Территория спорная лишь для нас и Северного Королевства, значит, подтверждение статуса не станет проблемой. По крайней мере, не вижу препятствий. Об этом я позабочусь, чтобы скорее оформить согласие сторон. Но, третья сторона, ваше сиятельство». Он замолчал и уставился на меня. «Вы», — не дождался глава конторы ответа, призадумался и протянул. «Но это, пожалуй, тоже решаемо. Что со мной нужно решать? Я не успел понять, потому что следом последовала настоящая проблема. Для ведения переговоров нужно посольство. Раз мы первыми вышли на контакт, настоящий контакт, то уместно разместить его в первую очередь на нашей территории. Потом уж, если пожелаете, у северян тоже сделайте. Посольство, черт, да, беспутцы мне хлопот не доставит. А вот империя, точно». Пока Баталов объяснял мне бюрократические сложности, я чуть не взвыл. Без посольства нельзя. Устроить посольство в особняке нельзя. Тогда родовое гнездо нужно отчуждать другому государству, которого еще нет, поэтому все равно не получится. Да и если получится, то исполнится мечта духа предка, и здесь придется форт делать. Один я представлять беспутцев не могу. Нельзя. Нужен посол, его заместители и еще пара служащих. Хотя бы советник и секретарь, это минимум, чтобы соответствовать полномочиям. А я, как глава пока еще не существующего государства, могу им указания раздавать и визиты наносить. А уж учитывая, что у беспутцев был такой орган, как совет, усложнялась эта бюрократия в несколько раз. «Слушайте», — в какой-то момент перебил я Баталова, — «вы вообще договориться хотите, Александр Лукич? Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы избежать большинства преград. Там, где можно будет обойти правила, обойдем. Но есть вещи, упустив которые впоследствии можно получить еще больше проблем. Вот, например, решите вы внешней торговлей заняться, а конкуренты покопаются в бумагах и увидят, что статус не совсем законный, нарушения есть. А значит, что, можно банально ограбить. А то и», — он многозначительно провел пальцем по горлу, — «во внешнюю торговлю меня совсем не тянуло, но направление его мыслей я понял, как и правоту. Если уж делать, то хорошо, мой же принцип. Хорошо, будет посольство. Все равно беспутцам нужно внедряться в общество, вот и практика. К тому же весьма безопасная, под защитой закона и дипломатии. Что они не станут чудить и злоупотреблять, я не сомневался. А послов Вуант станет. Пусть тоже поучаствует, а то вождем выбрал и думал без последствий останется». Я так мило улыбнулся старейшине, что тот вздрогнул и снова начал слушать разговор. «Тут тоже есть нюанс», — виновато развел руками Роман Степанович. «Кто бы сомневался, отчего-то развеселился я. Давайте уж, не томите. Абы что для посольства не подойдет, так, подойдет, но лучше сделать вот как. Под посольство сгодилась бы коморка где-нибудь на отшибе, но выглядело бы это для общественности жалко. Статус требовал соответствующего помещения, а лучше земли с дворцом, хотя бы скромным особняком. Все банально, чем престижнее место, тем весомее новый игрок на политической арене. Ну либо нарабатывать такую репутацию, что плевать на все эти условности. Иначе каждый будет испытывать на слабости пытаться подначить. Это я вполне принимал, пусть и было чуждо, но таковы правила игры. Поменять их можно, если ничем другим заниматься не хочется. В общем, важно, где находится и как выглядит. Нюанс же был не в этом, а в том, что самым лучшим вариантом было приобретение земли. Аренда допускалась, этим пользовались многие. Тем не менее, если ты действительно владелец места, то это дает дополнительные преимущества. Во-первых, опять статус. Когда государство разрешает такую сделку, выказывает доверие и намерение вести долгие отношения. Во-вторых, расширяется диапазон защиты. Прав на отстаивание не только юридически, но и по праву собственности, побольше. То есть, во-первых, требовалось роскошное место, а во-вторых, я его должен был купить. Я, конечно, планировал расширяться, но не так масштабно и не так быстро. Сколько стоит земля в столице, я знал. Цифру эту приличными словами вслух не назовешь. Мысли вернулись к варианту ментального удара. Только теперь он распространился и на менталиста. Чтобы тот тоже позабыл о существовании спорных земель и их народа. Грозит полным магическим истощением, но может того стоит. Клинок мой огненный быстрее решит проблему, загудел в голове джинн, ощутив мои эмоции. Да у меня самого полно клинков, ответил ему я. Спасибо, Хакан, но прибереги силы для стоящих сражений. Разумов битва порой страшнее и беспощадней, умудрено пропел элементаль и исчез. С ним я был согласен, морду набить приятнее, и результат быстрее и понятнее. Но сейчас-то кому бить, злодеев не было. Ладно, если использовать все доступные средства, продать долю в одном из ресторанов, приостановить стройку, выполнить пару хороших заказов, то можно вложиться. Со скрипом, болезненно, но возможно. Потом наладить торговлю тем чудесным камнем и окупиться. Просто времени займет немало, но в итоге в минус не уйду, а через год и в хорошую прибыль пойдет. Условия им обеспечить, там и без меня обойдутся. С артефактом Вуант будет способен сам договариваться, как ему захочется. Для поиска недвижимости подключу Людвига. Он дельный помощник, найдет что-нибудь приемлемое и по цене, и по требованиям. А то и сам похожу, изучу и познакомлюсь с соседями. Они, как правило, лучше знают, кто продает или захочет продать. Нелегко быть вождем, это точно. Ничего, справлюсь. Ну или пошлю все подальше, чем не вариант. А знаете, просиял вдруг Баталов, есть вариант, ваше сиятельство, такой, что устроит всех. Больше скажу, вам платить за эту землю ни копейки не придется. Последняя фраза меня насторожила. Бесплатно мне достался народ со всеми вытекающими. Больше таких подарков я не хотел. Менталист засунул руку в карман и начал доставать оттуда кучу разных мелких предметов. Казалось, что гардероб его необъятный, столько всего нашлось. Большая часть предметов фанила пугающе. Вот, торжествующе воскликнул он и что-то подбросил в воздух, кидая мне. Помните, я поймал, на моей ладони лежала старинная монета. Где же я ее видел? Точно. Проверял по просьбе Романа Степановича после того, как тот застал меня у нефритовой лозы. Ключ от чего-то. Так он нашел, что отпирает этот артефакт. Вам понравится, улыбнулся менталист и интригующе добавил. Ну или нет. Глава 26. Здесь совсем недалеко, с улыбкой объяснял Баталов, пока я с подозрением смотрел на него. Вот ведь как удачно складывается, посольство под боком будет. Далеко ездить не придется в случае чего. Когда глава тайной канцелярии так радуется и это не из-за еды, то вряд ли это про удачу. Конечно, менталист вполне мог стать счастливым от разрешения дипломатической проблемы, но что-то мне подсказывало, дело в другом. Можно прямо сейчас и взглянуть, предложил Роман Степанович, если не возражаете. Ладно, прожарить им разум и всегда успеется. Заинтриговал ведь, вот зараза. Я взглянул на время. До обеда можно обернуться, а там за артефакт, наконец избавиться от накопленной силы, а потом хорошенько отпраздновать. Не возражаю, учтиво кивнул я. Баталов как-то помрачнел, вероятно из-за моих мыслей насчет ментального удара. Скрывать я и не собирался, в переговорах будет только в плюс. Старейшина же заинтересовался больше всех, что было логично, ему там хозяйничать. Тут и мысли читать не нужно было уметь, чтобы понять, кто станет заниматься посольством. Сборы были короткими. Я предупредил домашних, что отлучусь ненадолго и скоро вернусь. Поверили не все, но тревожиться не стали, похоже, что привыкли. Скажите, прекрасное место, казалось, что Роман Степанович вот-вот лопнет от переполняющей его радости. Я растерянно смотрел перед собой, пока не зная, что сказать, и правда недалеко, и знакомо. Безымянный остров, который мы зачистили вместе с Тимофеем от фантомов. Остров и дворец, ранее принадлежавшие князю Привалову, полученные моим учителем и им же заколдованные. Любопытно и весьма неожиданно, надо признать. Вопросов сразу возникло столько, что я и молчал, глядя на мостик, так и припорошенный листьями, которые никто не убирал. Не похоже, что на острове был кто-то, кроме нас с Рыжим. Следов я не заметил. Выглядит это прекрасное место заброшенным, в итоге протянул я. Вуант хмуро закивал, соглашаясь. Вы правы, но расположение идеальное. Требуется легкий ремонт, не без того. Легкий, я сумел удержать равнодушное выражение лица. Здание сохранилось неплохо, но ремонт там предстоит далеко не легкий. Да и весь парк зарос, причем не маленький по территории. Я выжидающе посмотрел на Баталова, не выдавая ни интереса, ни знания этого места. Если это очередная игра, то поиграем. Но судя по тому, что рассказал менталист, меня лично ни в чем не подозревали. Связанным с островом, по крайней мере, запрет на продажу этого места действительно был в силе до сих пор. Никто и не оспаривал, ведь все любопытные уходили ни с чем, это если повезло, ну или вообще не уходили. Так что претендентов не было, зато было своего рода завещание. Оказывается, учитель позаботился о том, чтобы его имущество не досталось случайным людям. Особенно это, он сделал артефакт-ключ, который отпирал остров и снимал с него все проклятия. Вот только ключ этот был привязан к определенному человеку, и никто не знал, к какому именно и какие требования тот должен выполнить. Артефакт, то есть эта монета, лежал в сокровищнице с письмом, где и было написано: «Тот, на кого примет ключ и станет наследником». Если к ключу прикасался кто-то неподходящий, то его ждали неприятные ощущения, буквально вынуждающие отбросить предмет подальше. Ну хоть в этом учитель не переусердствовал, как всегда, то есть не делал калекой, как минимум. Любил старик такую защиту добавлять, чтобы раз и наверняка. Когда я исследовал артефакты, никаких последствий от него не получил, Баталов призадумался и не бросился сразу же отдавать мне остров. Советовался с кем-то, ну и банально поджидал подходящего случая, чтобы обставить это к выгоде с обеих сторон. Не винил я его за эти хитрость, работа такая. А потом и вовсе не до того стало после пропажи Казаринова и гвардейцев. Роман Степанович признался, что как раз и собирался рассказать об острове, поэтому артефакт с собой и носил. А тут и подвернулась эта история с беспутцами. Интерес к месту возник, кстати говоря, как раз после того, как мы зачистили здесь все. Световое шоу, что я тогда устроил, конечно же заметили. Вспомнили про остров, подняли архивы, отыскали ключ и письмо. Меня же Баталов позвал как артефактора, чтобы я объяснил, как работает вещица. И сейчас я стал наследником своего учителя. Даже не знаю, что меня больше поразило, что все события так сошлись или что вредный старик все же оставил наследие. Пусть не лично для меня, а для достойного артефактора. Теперь я понял, на что ориентировался ключ. На дар того, кто к нему прикоснулся. Хотя и тут без подвоха не обошлось. Не мог артефакт снять ту теневую завесу, что здесь была. Так что наследника поджидал бы сюрприз в виде серьезного испытания. Вот только Баталов об этом не знал. Он уже проверил, что дойти до ограды не представляет сложности. Даже внутрь заглянул, благо открыто было. Остался цел, оттого и окончательно решил, что место безопасно. Подумал это из-за того, что я взял ключ в руки. Переубеждать и говорить, как на самом деле, я не собирался. У меня есть остров. Ликование затмило все мрачные мысли о ремонте и об устройстве. Разберусь. Решалось сразу несколько проблем. Во-первых, с расширением территории. На краю парка возле реки было полно места, чтобы построить не просто лабораторию, а целый комплекс строений. При этом они будут в отдалении от дворца и скрыты от чужих глаз. Идеально. Во-вторых, уж что, а посольство здесь будет одним из лучших в столице. Центральная часть города, но в приятном уединении. Шикарный дворец, который после реставрации не уступит императорскому. И да, от дома рукой подать. Подождите, я было сделал шаг по мосту, но остановился. А в чем подвох? Подвох, очень уж наигранно удивился менталист. Ну там условия вступления во владение или обременения какие, подыграл ему я. Никаких подвохов, ну разве что мелочь. Моя улыбка заставила его передумать растягивать, и он спешно договорил. Вроде как место дурное, очистить его нужно от эманаций магических. Но, полагаю, Александр Лукич, для вас как раз это проблемой не станет. Я все сделал вид, что не очень доволен и раздумываю. Проблемой стало бы, и немалой. С тем артефактом, притягивающим фантомов было не справиться без стража душ. Да и Тимофей тогда помог весьма существенно. Славная битва была, но вряд ли Баталов знал, насколько опасным было это место до моего последнего визита. Зато он таким образом выдал, кем на самом деле меня считает. И это порадовало, наши игры весьма забавны, но недооценивать друг друга при этом глупо. Тем более, когда мы на одной стороне. Что-то недоговаривал менталист, но явно несущественное. Поглядывал на меня странно, скорее с любопытством, чем с тревогой или ожиданием. В том письме явно было что-то еще. Ничего, рано или поздно расскажет. А я сделаю вид, что совсем не ожидал такого поворота. А пока что, ну, добро пожаловать, провозгласил я, подходя к калитке и со скрипом открывая проход. Хмель, обвивающий ограду, зашуршал своими цветками, так похожими на бумажные шишки. Я бы заподозрил менталиста в том, что он выбрал идеальное время для посещения острова. Солнце светило под самым выгодным углом, заливая все светом. Даже дворец сейчас казался не таким черным от сажи, магически впитавшийся в белые стены. Ну, это как раз несложно вывести. Золотистые дорожки падали на деревья и траву, высвечивая витающую пыльцу и неторопливых пчел, обстоятельно изучающих дикие цветы. Красота. Выглядел остров гораздо приятнее и лучше, чем ночью. Мне показалось, что он как-то ожил за то время, пока меня не было. Что было бы неудивительно, теневая завеса сильно мешала жизни. «Ну так-то развалины», — проворчал старейшина, внимательно оглядывая территорию. «Если он вам задорого такое продать хочет, не соглашайтесь, повелитель. Не могли бы вы меня называть просто Сандра?» Поморщился я, в магическом переводе уж слишком высокопарно звучало. Пусть я понимал, что ничего такого в этом нет, но все же резало слух. «Конечно, Сандра-повелитель», — улыбнулся Вуант. «Понятно, это не продается, я отложил момент с титулованием, это уже мое. А, тогда другое дело, тогда мы тут все быстро в порядок приведем, не сомневайтесь. Люди у нас рукастые, особенно в таком занятии. Я уж думал о бригаде Емельянова, задача для них была бы интересная и под силу, но дополнительная помощь не помешает. Это снимет часть хлопот, обсудим позже», я пожал ему руку. «Хорошо, сели подданные, пусть временные, тоже активно поучаствуют в своем будущем. Заодно с городской жизнью познакомится и наладит отношения с будущими союзниками. А я искренне верил в крепкий союз империи и беспутцев, а уж потом сбагрю, то есть найду достойного правителя для этого славного народа». «Роман Степанович», я подошел к мужчине, внимательно рассматривающему пересохший фонтан. «Нужно обсудить детали. Мне нужно было четкое понимание дальнейших действий, чтобы вписать их в текущие планы. Что можно передать беспутцам, что помощнику, а что необходимо лично сделать, что срочно, а что терпит, а то и вовсе не обязательно. Масштаб бедствий понять, короче говоря». Баталов начал издалека, как и положено в переговорах. «Статус новый ваш, ваше сиятельство, множество преимуществ даст, налоговых в том числе, да и с точки зрения рассмотрения прошений, все быстрее будет, особое положение при дворе, дипломатическая неприкосновенность и прочее. Чудесно, ничуть не купился я, особенно насчет прошений. Обязанности какие, с этим новым статусом? Ерунда», отмахнулся он. «Я все улажу, чтобы мы с вами решали возникающие вопросы лично, в удобном месте и в удобное время, за чашечкой кофе, так сказать. Есть несколько вариантов, я вам их представлю позже, а пока не забивайте себе этим голову, обустраивайтесь спокойно, с людьми поговорите. Им, я думаю, новая жизнь тоже пока в новинку. Время нужно». Роль доброго дядюшки Баталову удивительно шла. При этом ни капли неискренности в его словах не было. И правда хотел сделать все как можно менее проблемно. Я вдруг понял, что он настолько благодарен за Казаринова, что все это действительно от души. Без подвохов, нюансов и условий. «Мы договоримся, ваше благородие», улыбнулся ему я. «Вопрос есть», смутился менталист. «Насчет вашего человека, Тимофея Петровича», кивнул я. «Я ждал и этого вопроса, и этого разговора. Дуалист, конечно же, ценный актив для империи тайной службы. Он и теневиком им являлся, а теперь закономерно стал объектом отдельного внимания. Я помню вашу просьбу не трогать парня, и собираюсь ее выполнять и впредь, ваше сиятельство. Я хорошо понимаю, от чего вы хотите его уберечь. Собственно, я могу устроить так, что о его участии никто не узнает. Без условий», сказал он, увидев, как я нахмурился. «Но с другой стороны есть момент, о котором я должен сказать. Другая ваша просьба. Насчет титула. Я вам этого не говорил, но все участники так называемого конфликта спорных земель будут представлены к высокой награде. Баталов многозначительно замолчал, испытующе глядя на меня. Ясно, у Тимофея будет шанс получить титул, которого он так хотел, но у этого есть цена, известность в определенных кругах, как минимум. И менталист мог прийти с таким предложением напрямую к Рыжему, но предоставил этот выбор мне. Все же наши отношения налаживались самым благоприятным образом. Благодарю вас, поклонился я. Я ему все передам. Я знал, что решит парень. Титул, слава и княжна. Я бы тоже принял именно такое решение на его месте, но выбор будет за ним. Вот и хорошо, с облегчением выдохнул глава конторы. Позже обговорим способ и периодичность связи, чтобы я мог документально заверять официальность воли новых, КХМ, союзников. Он взглянул на старейшину, бродящего по заросшему газону. Трава там доходила до пояса, но это не смущало Вуанта. Он шел, касаясь ладонями верхушек бурьяна и довольно щурился на солнце. Нет уж, пусть сами переговариваются, а мне просто отчеты присылают. Для этого мне нужно было сделать лишь одно, артефакт-переводчик, и огромная часть хлопот исчезнет. Баталова я просто отправил заниматься работой, а старейшину забрал домой. Там языковые преграды не могли стать помехой. Уж кто, а домашние, могли договориться на любых языках, хоть жестов, хоть еды, хоть мордобития. Поэтому за беспутца я не переживал, его точно не обидит. Я сразу же хотел засесть в лаборатории, потому что магия подгоняла меня, но вмешался дух предка. Митрофан Аникеевич явился передо мной по пути и хитрюще подмигнул. «Александр, мое почтение». «В смысле?» Я так ошалел от подобной похвалы, что на миг позабыл о задаче. «Слышал я ваши переговоры», без стеснения признался он в том, что подслушивал разговоры, «и понял твой план. Люди нам нужны, уж тем более в таком количестве». Наконец-то прислушался к гласу разума и решил обзавестись приличным войском. «Они же в бою хороши», с надеждой уточнил призрак. «Хороши, я решил не спорить и не противиться выводу основателя рода. Очень хороши. Вот и славно, мой мальчик, вот и славно». Дух впал в абсолютную эйфорию, даже засветился изнутри. «Ты их направь ко мне, я дам инструкции, что да как беречь и охранять, ну и подготовлю по чести». «Митрофан Аникеевич», осторожно сказал я, «а напомните мне, с кем мы воюем». Его снисходительный взгляд был весьма красноречив. Еще до того, как он величаво ответил, я понял, что зря спросил. «Со всеми, кто против нас, Александр, со всеми. Теперь ты, как вождь, должен знать, как их много. И, кстати, насчет рва и пушек прошу подумать. Я, между прочим, не просто так забочусь об общей безопасности, тем более сейчас. На ров я не был согласен, вопрос удобства. А вот с пушками был готов удовлетворить запросы духа. Тоже знал толк в любимых игрушках, да и не помешает, честно говоря. Ваше сиятельство, переключил я интерес призрака. Вы же теперь можете выходить за границы особняка, Вознесенский кивнул, и я продолжил. Сделайте мне одолжение, проверьте подземные ходы вот до этого места. Я открыл карту на телефоне и показал безымянный остров. Сможете на такое расстояние, ХМ? Призрак очень натурально почесал затылок. Пожалуй, сдюжу. Честно говоря, не отходил я далече от дома, но чем не повод попробовать, да, его азарт я поддержал, но попросил быть осторожнее, и превозвращаться сразу же, как тот почувствует что-то неладное. Отправив графа на разведку, я наконец дошел до лаборатории. Все шло по плану, впереди была половина дня и вся магия, что накопилась во мне от взятия рангов. Сразу два аспекта переполнили меня настолько, что почти все мысли занимало одно – избавиться от силы. Я подошел к пределу. Источники переливались всеми цветами, ядро пульсировало и требовало выброса, даже тело уже сводило судорогой. Сила меня подгоняла и, когда я закрыл за собой дверь, то понял, у меня нет подходящего предмета. Все монеты я использовал, а прочий инвентарь никак не подходил для задачи. Был либо громоздким, либо сложным для напитки. В поисках подходящего я начал шарить по карманам. Достал уйму мелочей, засунутых туда машинально. Какие-то записки, накопители, в том числе опустошенные, артефакты, ключ. Черт, я так и не отдал его. Но состав был пригоден более всего, что я мог добыть в ближайшее время. «Тимофей!» — крикнул я, высунувшись за дверь. Рыжий примчался тут же, с готовностью вытянувшись в боевую стойку. Тот ключ от дома в Приозерске при тебе, да, Александр Лукич? Весело отрапортовал парень и извлек искомое. Вот теперь идеально. Дуальная сила беспутцев, два ключа и вся прочая магия. Обязательно получится. Могу я вам помочь? Рыжий пытался заглянуть внутрь. Да, Тимофей Петрович, без твоей помощи не обойтись, улыбнулся я, пошире открывая дверь в лабораторию. Глава 27. Идея была простой и эффективной, как мне думалось. Я собирался делать артефакт именно для беспутцев, так гораздо быстрее, чем изготавливать универсальный переводчик. Такой месяц и мог занять. Мне же нужно было решить одну задачу, обеспечить коммуникацию, таким образом убрав приличную часть заботы с своей жизни. Для себя делал, по сути. И, пока схема укладывалась в голове, пришла и догадка. А что, если использовать силу дуалистов? Их источник обладал редкими свойствами, которые можно было вложить в артефакт. Так будет привязка к уникальной силе, и схема сможет работать быстрее. Толком я мог даже объяснить это, ощущал лишь, но и не нужно было. Тимофей так вообще вопросов не задавал, будучи готовым на что угодно. Казалось, что он согласится и на кровопускание. Я было хотел подшутить таким образом, но не стал. Меня изнутри распирало от желания поскорее завершить с накопленной энергией. Силы было много, причем она росла, словно подпитываясь извне. Я понял, что все это благодаря тому, что я взял разом два аспекта. Рискованно, но зато какой выхлоп. Вряд ли стану повторять, но можно иметь в виду на будущее. А я уже вот что научился делать. Рыжий слегка заскучал, пока я занимался чертежом. Хотя бы условно, но схему нужно было нарисовать. Артефакт Рика состояла из нескольких этапов. После идеи шло продумывание ключевых моментов. В голове выстраивалась схема плетения и узлов, а также дублирующих контуров, защиты, ловушек и прочего. Когда все укладывалось в воображение, это было необходимо перенести на бумагу. Дар работал таким образом, что на этом этапе магия уже почти создавала артефакт. При этом, если были ошибки или прорехи, то ты ясно видел их, и уже после, непосредственно создание. А дальше, в зависимости от материала, сложности схемы, количества используемых аспектов, укрепление, напитывание, испытание. Это могло занять как недели, так и часы, иногда минуты могло хватить. И часть работы артефактора заключалась в том, чтобы понимать сроки и условия. Кому-то это могло показаться скучным, например, огневикам. Их стихия вообще влияла сильнее прочих, делая магов вспыльчивым и нетерпеливым. Недаром их считали дебоширами и скандалистами. Ничего хуже, чем артефактор, владеющий аспектом огня, и не придумать было. Но меня увлекал этот вдумчивый процесс не меньше, чем радовал сам результат, а может и больше. Создание чего-то нового всегда казалось мне самым настоящим волшебством, даже без магии. Лист бумаги вырвало из моих рук и унесло порывом ветра. Извините, густо покраснел Тимофей и бросился ловить беглянку. Воздушная стихия капризна, из-под контроля может выйти в любой момент. С таким даром нужна предельная концентрация, по крайней мере, на начальном ранге, пока не войдет в привычку. Парень, понятное дело, управляться с новой магией еще не умел, но очень хотел. Все нормально, отмахнулся я, принимая от него изрядно помятый чертеж. В принципе, я с ним закончил, и больше мне он не понадобится. Но лист я прогладил ладонью и отложил. Возможно, пригодится когда-нибудь и для кого-нибудь. В отличие от учителя, я не придерживался правила уничтожать все бумажные следы. Хотя по большому счету, мои схемы пригодились бы лишь для универсалов. То, как я оперировал аспектами, требовало иного подхода и знаний. Магия из накопителя и из источника – очень разные силы. Я замер и, вероятно, побледнел, потому что рыжий затряс меня за плечо, спрашивая, все ли со мной в порядке. Кивнув ему, я даже присел на минуту. А что, если мой учитель тоже был универсалом? Возможно ли такое? Вполне. Скрывать дар не представляло сложности, показываешь только один аспект, и все. Но это объяснило бы и его нелюдимость, и скрытность, и сжигание всех бумаг. Я постарался припомнить все моменты, способные подтвердить эту догадку. Но память меня подводила, слишком многое прошло за это время. Целых три жизни и теперь вот совсем новое. Даже внешность старика стиралась, остался довольно смутный образ с общими чертами. Александр Лукич, засуетился Тимофей и невнимательно налил мне воды из колбы, где вымачивались ядовитые коренья. Вот, выпейте, а то лица на вас нет. Если я это выпью, я с улыбкой указал на емкость, то с моим лицом совсем худо станет. Ой, простите, расстроился парень и тоже присел, понимая, что ему в лаборатории лучше вообще ничего не трогать. Все хорошо, успокоил его я. Просто кое-что в голову пришло. Неважно, за работу. Уже без разницы, был ли учитель универсалом. Все, что от него фактически осталось, это особняк и остров. Возможно, там что-то отыщется. Но все это позже. Меня ждала работа, где я и исполнитель, и заказчик. Ключи я соединил, спаяв магией по центру. Так и потоки расходились равномерно во все стороны, и точка связи была идеальной. А благодаря изысканной резьбе и все аспекты ложились беспрепятственно. Все же лучше вещицы для моей задачи было не найти. Нужно обязательно поблагодарить Залесского и возместить ему ущерб. Чтобы ни снова не забыть, я отправил помощнику соответствующее распоряжение. Опять же увлекусь чем-нибудь, нехорошо получится. А теперь укладывай сюда руки, велел я Тимофею. Не дави так, просто положи и расслабься. Конечно же, расслабиться у Рыжего не получалось, слишком волновался. Но это мне не мешало, просто выглядело забавно, отчего сосредоточиться было сложнее. Тем не менее торжественный настрой парня я поддержал, одобрительно кивнув. Мол, все исключительно правильно делаешь. Тот выдохнул и дело пошло. Вообще, участие другого мага в создании артефакта добавляло как сложности, так и интереса. Фактически нужно было управлять сразу несколькими источниками. Всеми моими и двумя Тимофея. Их потоки так переплетались, что процесс распутывания доставил мне немало усилий. Но мы справились. Рыжий со своими страхами, а я нарастающим давлением силы. Когда это все наконец уложилось в общую схему, та вспыхнула так ярко, что я чуть не ослеп магически. Ключи по очереди принимали разные цвета, пока не вернулись к исходному состоянию. Вздрогнула земля, и мы с Рыжим переглянулись. Но нет, все стихло. Первый раз я задействовал всю известную мне магию. Видимо, из-за этого и эффект такой получился. Чтобы сила человека, а точнее беспутца, держащего артефакт в руках, помогала схеме, нужно было учесть все аспекты и вложить малую частицу каждого из них. Одна из базовых ошибок новичка в артефакторике – не подумать о подпитывающем контуре и в принципе об энергии, на которой работает артефакт, то есть сделать амулет, по сути. В том основная разница и была, артефакт может работать сколь угодно долго, в зависимости от того, как продумал этот момент его создатель. Амулеты изначально рассчитывались либо на временную работу, либо на необходимость использовать накопители или магов. С одной стороны удобно, потому что дешево и быстро, а с другой, владелец становится зависим от ресурсов или людей. И как получилось? Тимофей во все глаза смотрел на ключи, которые чисто внешне никак не изменились. Я проверил потоки и удовлетворительно кивнул. Теперь в состав и оставить там до утра. По моим расчетам к этому времени все будет точно готово. Призрачный контур побочного эффекта я тоже разглядел, но понять, что это, можно было при испытании. Вот завтра и посмотрим. Усталость навалилась одним махом, буквально прибила сверху, прижимая к земле. Пока я работал, не ощущал ничего, кроме азарта. Но теперь, когда вся сила ушла, наступила расплата. Спать все, что смог сказать я. Кажется, Рыжий подставил свое плечо и помог добраться до дома. Пожалуй, стоит делать артефакты попроще. Хотя кого я обманываю, такое мне будет просто неинтересно. В свою кровать я упал уже с закрытыми глазами. Услышал убаюкивающее урчание котов и провалился в целебный сон. Утро наступило рано. Несмотря на усталость этой ночью, выспался я быстро и прекрасно. Явно кошачье семейство посодействовало, судя по их довольным взглядам. В такой час на кухне никого еще не было, кроме Тимофея. Парень, переняв у меня привычку пить крепкий кофе, приходил сюда из флигеля, чтобы тоже совершить главный ритуал дня. Я предлагал ему обустроить собственную жаровню в их здании, но Рыжий отказывался. Так, мол, не совсем то получается. Мне его присутствие лишь на руку оказалось. Не успел вчера обсудить слова Баталова, так что мы оба вышли в сад, устроились у пруда, и я рассказал о перспективах и возможной награде. «Награда – это ерунда», – хмыкнул парень. «Сдружиться успел я с ребятами, пока мы там словно котята слепые сидели. Повидаться с ними не откажусь, да и поздравлю. Их-то наверняка с честью наградят, вот это повод. Ты же понимаешь, что тебя заметят и заинтересуются». На всякий случай уточнил я. «Александр Лукич», – рассмеялся Тимофей. «Ну ей-богу, все уже все знают и заметили. Вот что я понимаю», – «Так это то, что вы меня прикрывали все это время. За это я вам очень благодарен. Но хватит уже мне за вашей спиной прятаться. Я испытал теплое чувство гордости. Вырос парнишка-то. И правда, пусть сам своей судьбой распоряжается, хватит его уже оберегать. Да и научится многому, если за него возьмутся толковые учителя». Написав Роману Степановичу, что Рыжий согласен, я с удовольствием вдохнул свежий воздух. Уже становилось прохладно утром и вечерами. Нужно бы подумать о подогреве сада и пруда. Но еще полчаса я просто наслаждался. Дел много, но без передышки ничего хорошего не сделать. Поэтому мы оба неторопливо пили кофе и слушали пение птиц, пока из дома не донесся грохот и крики. На кухне обнаружился перепачканный мукой Прохор и очень растерянный Вуант, стоящий рядом. Что случилось? Я быстро осмотрелся, но жертв не обнаружил. Испужал меня супостат этот. Пожаловался слуга. Хвать, значит, противень не давай дергать. Беликает что-то на своем, я ж не разумею. Объясните вашему человеку, повелитель, что не годится такое мясо в муке обваливать. Старейшина помотал головой. Маринад тут требуется, только масло сыродавленное и травки. Он же испортит все. Так, всем стоять и никому не двигаться. Сейчас вернусь, приказал я и быстро пошел в лабораторию. Вот и испытание для артефакта. Пусть сами в гастрономических изысканиях разбираются. Ключи уже были готовы, как я и рассчитывал. Ровный магический фон, крепкие плетения, отлично. Я взял предмет примирения и вернулся. ХМ, ключи мира, чем не название, во многих смыслах получается. По сути, они как завершающий этап разделения миров. К тому же помогут навести мир между народами. А сейчас вот, помирить кулинаров. Все действительно замерли и не двигались. Даже Тимофей застыл в неудобной позе с чашкой в руке. Я же вроде не так грозно и сказал-то. Держите, уважаемый, передал я артефакт Вуанту. И говорите. Чего говорить, удивился беспутец. Ой, подпрыгнул на месте Прохор. Так он по-нашински может, что ли? А чего дурачился тогда? Старейшина просиял, сообразив, что сделали ключи. Прижал их к груди и благодарно поклонился. А я почувствовал, что за побочный эффект приобрел артефакт. Идеальный для такой вещицы, невозможность соврать. Истинные мысли будут обличены в слова, как бы не хотелось участникам беседы иного. Жаль, повторить невозможно, Баталов бы за подобное еще один остров подарил бы. Этот момент в артефакторике никогда не был подвластен магам. Говорю, испортите мясо, по слогам произнес Вуант, обращаясь к Прохору. Чтобы сочнее получилось, по-другому делать надо. Слуга сначала подозрительно нахмурился, но тут же оттаял. Любопытство взяло свое и прозвучало примирительное «ну и как надо». Я оставил их, будучи уверенным, что они договорятся. А в поваренной книге Прохора появится еще одно восхитительное блюдо, а то и несколько. До завтрака я засел в кабинете, связался с Людвигом, чтобы помощник посвятил меня в текущие задачи. Добавил новых в виде посольства, транспортного сообщения с Приозерским и прочего. Еще один поезд, конечно же, приобретать было неразумно. Поэтому нужно было организовать новый маршрут, сделав его регулярным. Отправил сообщение и бригадиру Емельянову о новом заказе. Сразу же обрисовал масштаб работ, чтобы тот смог сориентировать по срокам начала. В процессе выслушал доклад от призрака. Подземный ход до острова был, но его состояние оставляло желать лучшего. Часть завалила, и нужно было разобрать все это. Эту задачу я отправил в список несрочных дел, а потом началась суета. Следующие два дня я с трудом помнил, что ел и сколько спал. Мне непременно хотелось закончить с посольством до начала учебного года и успеть отпраздновать успешное завершение моего путешествия. Поэтому сделал я практически невозможное. Не без помощи всех участников, никто из которых меня не подвел. Во-первых, Баталов позаботился о доставке беспутцев в город. Правда, разместить их пришлось временно у нас, во флигеле. Приютские сами это предложили, на время переселившись в гостевые комнаты особняка. Благо те уже были давно приведены в полный порядок. Во-вторых, строительная бригада взялась за работу в тот же день. Емельянов по-прежнему был мне благодарен и не забывал свое обещание делать все без очереди. А она у него уже собралась приличная. Слава мастера разнеслась по столице, и каждый следующий заказчик был именитее предыдущего. В-третьих, благодаря тому, что беспутцы приехали на помощь, ремонт продвигался невероятными темпами. Дуалисты оказались весьма эффективными в ускорении множества процессов. С ними, кстати, прибыл и охотник, выразив желание перебраться в город. Глава тайной канцелярии в принципе доказал свое ярое желание помочь и решал уйму разных проблем, вроде добычи нужных редких материалов или срочной доставки накопителей, которых потребовалось больше, чем мог быстро обеспечить Батист. В общем, подключились все, и мы справились. Починили крышу, восстановили водопровод, провели эфирные каналы для освещения и прочих нужд. Беспутцы дружно переселились туда, заявив, что они не такие прихотливые, как городские, так что условий достаточно. В последний день лета завершилось и еще одно важное дело. Тимофей уехал рано, но вернулся довольно скоро. По его решительной бледности я уже все понял. Пребывал парень в таких смешанных чувствах, что наверняка у него голова разболелась. «Ваше сиятельство», — пробормотал он. «Что, а?» — встрепенулся рыжий и нервно засмеялся. «Это я про себя, ваше сиятельство. Мне это графа дали, назначили. Ну или как там, новоиспеченного графа пришлось отпаивать лесным сбором. А когда это не помогло, то Прохор достал бутыль с какой-то настойкой. От этого напитка Тимофей раскашлялся, но пришел в себя и сбивчиво рассказал, что произошло. Империя оказалась щедрой на награды за секретное задание. Гвардейцы получили медали, новые звания и некоторые тоже титулы, у кого еще не было. Приютский, как оказалось, в том бою спас командира отряда, о чем подполковник не забыл упомянуть. Вместе с предыдущими заслугами, о которых уже не умолчал Баталов, это сыграло свою роль. Личным императорским приказом Тимофею Петровскому присваивался титул графа, безземельного, но наследного, что было еще лучше, как по мне. В официальных бумагах титулование объяснялось особыми заслугами перед империей без подробностей. О произошедшем, как и о дуальности, всех попросили пока молчать. Оно и понятно, нужно было разобраться с этим феноменом. Как отнесутся другие к подобной новости, тоже было неизвестно. Да и банально, как такое вообще могло произойти. Моя награда была скромнее, но это только на первый взгляд. Баталов, когда заезжал за парнем, предложил оплатить все расходы по обустройству посольства. Я отказался. Одно дело, когда мне платят за заказ и я распоряжаюсь этим, как душе угодно. Другое, считай, прямая оплата иноземной территории. О какой тут независимости могла идти речь? Нет, раз уж взял на себя ответственность, сам и буду разгребать. Справлюсь. Чтобы не оставлять менталиста должником, я взамен попросил лишь одно – прощение. Можно сказать, своего рода индульгенция за поступок мой или кого-то другого, за кого я попрошу, который пойдет вразрез с законами, но не будет аморальным. Такой просьбой Баталова я озадачил сильно. Пока он размышлял, явно представлял себе нечто страшное, но в итоге дал слово, что обеспечит полное прикрытие, без вопросов и объяснений. Честно говоря, ничего такого делать я не планировал. Больше проверял степень доверия главы конторы, но и иметь подобное в арсенале точно не помешает. Праздник мне устроили. Домашние упорно не подпускали ни к каким делам. Прохор прогнал с кухни, Людвиг героически проигнорировал требования отчета, а дух предка и вовсе попытался меня запереть в библиотеке, куда я забрел за интересной книгой. Я было разозлился, но быстро отошел. В конце концов, на что мне серчать, что близкие решили взять все на себя. Глупость же. Поэтому я занялся тем, чем собирался очень давно, основательным ничего не деланием. Подремал в саду, поймал карпа в пруду и отпустил его. Поиграл с котами, поотмокал в ванной. Все это время я старательно делал вид, что не замечаю суеты и перешептываний. Так же, как старательно домашние изображали самый обычный день. К вечеру это представление достигло пика, когда музыканты попытались спрятаться от меня за деревом, причем за одним и довольно тонким. Я не выдержал и ушел в лабораторию, ведь отдельное удовольствие – перебирать запасы и планировать будущие приобретения. Я проверил и растения, принесенные из Великой пустыни. Они пока что приживались, но все чувствовали себя прекрасно. Лишь нефритовая лоза требовала особого внимания, и теперь я знал, где ей найдется достаточно места. Целый остров, только нужно проверить, как проходят подземные ходы, чтобы наразрушить их окончательно. Я наскоро сделал подходящий для лозы сосуд, такой, что подпитывает за неимением пространства, сымитировал временно силу земли, необходимую для этого растения. Мне помогали коты, которые бродили за мной, словно их подговорили следить и не допускать до дел. Тигр так вообще подпер своей тушкой дверь и недовольно зарычал, когда я захотел выйти наружу. Но я напомнил ему, кто заботится о сытном рационе, и зверь сменил настроение на заискивающее. Но больше всех ластился ко мне дымок. Черный цвет так и не вернулся, оставшись на кончиках и создавая очаровательный эффект. Как по мне, ему так было лучше. Кутлукиди ласково терся о мои ноги, а я подкармливал его мелкой мраморной крошкой. Когда в саду загорелись фонарики, в дверь лаборатории робко постучали. Нарядный Гордей торжественно пригласил меня к столу. Устроились традиционно в саду, поставив стихийные обогреватели. И сегодня гостей было очень много. К моей радости присутствовал Головин с невестой, его явно тоже подговорили, потому что на приглашение он не соглашался, сетуя на загруженность. Приятный сюрприз. Конечно же, был и граф Воронцов, а вместе с ними и Баталов с Казариновым. Позвали и Вуанта. Судя по столу, беспутцы прислали немало гостинцев. Патриарх с графиней Варягиной, все призраки и Павлова. Природница скромно стояла рядом с сияющим Тимофеем. Вот ведь шустрый, и когда только успел с ней помириться. Молодец. Меня обступили и принялись, кто обнимать, кто жать руку, а кто и в щеку умудрился чмокнуть. Поздравляли, благодари, нажелали столько хорошего, что и 10 жизней не хватит. Заиграла музыка, хлопнули пробки игристого, и вечер начался. Смотрел я на всю эту компанию и не мог перестать улыбаться. Такие разные, что представить вместе сложно. Но все дружно общались, смеялись и обсуждали новости. Даже Роман Степанович, поначалу явно стеснявшийся нового общества, расслабился и травил какие-то байки духу предка. Кажется, весьма секретные. Друзья, встал я и поднял бокал к сверкающему от звезд небу. За вас, за вас. Поддержали гости, и зазвучал долгий звон. Пока все соприкоснулись бокалами, прошло с минуту. Уже в который раз я попытался пересчитать мерцающие далекие точки на небе, как количество возможностей, что еще ждут впереди. Планов была уйма. Надо бы пригнать остров от маяка к новому месту. Там будет лучше держать этот поглотитель, даже особо прятать мороками не придется. Если уж территория получит дипломатический статус, то кто что спросит, а уж по постройкам вообще раздолье. Не нужно больше думать, как уместить невместимое. И лабораторию можно побольше сделать, с подземными хранилищами, и алхимическую тоже сразу расширенную, кузню, несколько складов по типам материалов, еще одну оранжерею, куда высадить самые редкие экземпляры. Эх, есть где разгуляться, наладить работу посольства, все оформить, договориться с Баталовым. С артефактом будет проще, но совсем без внимания их оставлять тоже нельзя. Меня ждала Императорская Академия, и был уверен, что заведение привнесет немало событий в мою жизнь. Наверняка темный студент не единственное, с чем столкнется столица в этом учебном году. Интуиция подсказывала, да и с магией надо решать, брать следующие ранги или изучить хождение между мирами. Хотя мне моего мира было вполне достаточно, сколько тут еще интересного, зачем мне другие? В общем, будущее виделось весьма увлекательным, и я точно знал, что будет новый день, новая задача и новые открытия. Все будет завтра, а сегодня отдыхать.